14-е. Прогноз на период. Аркан указывает на потенциально непростой жизненный этап, сопряженный с внутренними переменами и сдвигами в системе ценностей. У человека может произойти серьезная переоценка приоритетов. Возможно, произойдет смещение фокуса с профессиональной реализации на сферу семьи и личных отношений, или наоборот. Такие изменения часто сопровождаются внутренним дискомфортом, но в то же время дают возможность для личностного роста. Результаты этого периода будут напрямую зависеть от степени внутренней зрелости и осознанности самого человека. Кто-то может скатиться в пессимизм, цинизм или самообман, в то время как другие, напротив, получат шанс выйти на качественно новый уровень самопонимания и зрелости. Все определяется тем, с каким намерением и внутренней позицией человек подходит к данному поворотному моменту. На данном этапе особенно важно развивать ответственное отношение к собственной жизни. Поверхностное или безразличное восприятие происходящего способно лишь усугубить ситуацию. Следует помнить, жизнь дается однажды, и тратить ее на бессмысленные действия или разрушительные связи значит терять ресурсы безвозвратно. Отдельное внимание стоит уделить своему ближайшему окружению. Возможные сложности в общении с некоторыми людьми, в частности с теми, кто может использовать ваше доверие, доброту и открытость в личных целях. Будьте внимательны в выборе как партнеров, так и друзей. Ложные связи способны увести вас с намеченного пути и создать эмоциональные или энергетические утечки. Сейчас подходящее время, чтобы структурировать свою жизнь, избавиться от иллюзий и наметить новые ориентиры, опираясь на зрелое внутреннее понимание себя и своих истинных целей. Карьера и работа. Потенциал роста через амбиции, решительность, контроль над ситуацией, лидерство, опасность попасть в ловушку жадности, манипуляций или токсичных коллективов. Возможно, работа на износ, под давлением или в условиях конкуренции и скрытой борьбы за власть. Если использовать энергию правильно, период для масштабирования, выхода на новую ступень в бизнесе или управлении. Финансы. Энергия денег активна, но не всегда чиста. Возможны большие доходы, но через трудные выборы. Рискованные сделки, соблазн легких денег, могут проявиться долговые обязательства в зависимости от материального. Возможен перегиб, либо жадность, либо бездумные траты, особенно на удовольствие, статус, зависимости. Любовь и отношения. В отношениях может усиливаться страсть, притяжение, сексуальность, но также ревность, зависимость, манипуляции. Высок риск созависимых, токсичных или скрытно разрушительных союзов. Может проявиться кармическая связь, проверяющая личные границы и зрелость. Одинокие могут столкнуться с сильным искушением или яркой, но разрушительной связью. Если отношения основаны на страсти и контроле, это сигнал к пересмотру. Если на зрелости и доверии, можно углубить контакт. Психоэмоциональное состояние. Всплывают тени личности, страхи, подавленные желания, комплексы потребности в контроле, возможно, эмоциональная нестабильность, склонность к крайностям, переработка, прокрастинация, эйфория, уныние. Важно отследить, где управляет «я», а где внутренний дьявол, в зависимости влечения желания власти. Дом, семья, быт. Возможны скрытые конфликты, обострение борьбы за контроль в семье. У кого-то может активироваться материальный перекос, семья как средство статуса или удобства. В быту может появиться желание уединиться, отгородиться, либо, наоборот, захватить территорию. Духовный и личностный рост. 15-й аркан инициационный, через испытание искушением, может проявиться внутренний разлом между высоким устремлением и низким импульсом. Возможность пройти серьезную внутреннюю трансформацию, если быть честным с собой. Опасность — увлечение манипулятивной магией, эго-духовностью, псевдопрактиками. Что нужно делать в этот период? Первое. Не подавлять желания, а трансформировать их в силу. Изучать глубинную мотивацию поступков. Идти в сторону целостности. Инвестируйте в развитие. Систематически расширяйте кругозор. Изучайте новое. Осваивайте смежные навыки. Практикуйте хобби. Выезжайте за пределы привычной среды. Личностный и профессиональный рост невозможен без движения. Второе — укреплять здоровые границы, выстраивать общение без давления, вложиться в улучшение среды, но не из желания самоутвердиться. Третье – проводить практики осознанности, работа с тенью, ограничение контакта с токсичными триггерами. Четвертое – соблюдать баланс между потребностями и разумным ограничением, избегать втягивания в финансовые махинации, держать внутренние ориентиры, не идти против совести ради выгоды, быть осторожным в переговорах.